Ты как отзвук забытого гимна в моей черной и дикой судьбе. О, Кармен, мне печально и дивно, что приснился мне сон о тебе. Вешний трепет и лепет и шелест, непробудные дикие сны, и твоя одичалая прелесть, как гитара, как бубен весны. И проходишь ты в думах и грезах, как царица блаженных времен, с головой утопающей в розах, погруженная в сладостный сон. Спишь змеёю, склубясь прихотливой, спишь в дурмане, и видишь во сне даль морскую, и берег счастливый, и мечту, недоступную мне. Видишь день беззакатный, жгучий, и любимый родимый свой край, синий-синий, певучий-певучий, неподвижно блаженный, как рай. В том раю тишина бездыханна, только в куще сплетенных ветвей дивный голос твой, низкий и странный, славит бурю цыганских страстей.